На следующее утро, благо непогода прошла стороной, лишь волнение немного усилилось. С новыми силами я закатил еще две мины, разместив их так, чтобы с обоих бортов было по две мины. Проверил комплектность детонаторов и, убедившись, что на островке все замаскировано и прикрыто, отплыл, взял в курс на Сангарский пролив. Кстати, ставить паруса здесь довольно просто. Хотя это лучше делать вдвоем, но я справлялся в одиночку. Блокируя штурвал, я упирался ногами в палубу и натягивал канат. Благо, противовесы срабатывали отлично. Паруса были в виде женского веера. Раскрывалась одна половина и готово. Дальше только брус поворачивать по ходу движения и по направлению ветра. Сейчас я даже радовался нагрузкам, охотно занимаясь делами. Мышцы, как говорится, росли на глазах. Шучу, но тяжелая работа положительно сказывалась на моих физических данных. Сейчас эпопея в Чемульпу с девчатами уже вспоминалась как легкая интрижка, да и злость на соотечественницу прошла. Хрен с ней, пусть живет, как знает. Помогла, и ладно. Что бы я сейчас с этими кореянками делал на боевой операции? То-то и оно. Плавание мне нравилось. Но, забирая все дальше к северу, я облачился в теплую одежду, да и берега Японии приобрели грязно-белый цвет из-за слеживавшегося на берегах снега. Однако это не мешало на ночь вставать поближе к берегу. Пройдя пролив, я вышел в Тихий океан и также по побережью стал спускаться на юг. Когда появился Такайский залив, свернул к нему. Офигеть! Ничего не бояться, тут же даже сторожевого судна не было. Уверен, прошел бы ночью, огни столицы увидел бы. 3 недели прошло, как здесь Эссен побывал, поля во все стороны. И это успели забыть. Обалдели. Прямо днем я зашел в залив и направился в сторону Токио. Правда, до него не дошел. Приметив стоянку джонок, свернул туда. От местных моя малышка мало чем отличалась. Даже флаг был японский. Да и одет я был в простую одежду, но смешанную корейско-китайскую. Японской у меня не было, хотя тут имелся свой стиль и свои материалы, нужно будет купить несколько комплектов. В принципе, японцы старались походить на европейцев, так что какую только одежду не встретишь. Пришвартовавшись к ближайшему судну, я поел и с наступлением темноты лег спать. Утром меня так никто и не навестил. Похоже, местным таможенникам было плевать на мое судно. Они пароходы и грузовые суда досматривали. Так что после завтрака, пробравшись по длинному ряду судов, я выбрался на берег и направился в город. Найдя лавку менялы, я поменял немного трофейного золота китайца на йены. У меня были оккупационных несколько штук из Чемульпа. Там они уже появились, но здесь такие не ходили. Причина — почему мне так срочно понадобились японские деньги, в том, что лодку я отдал девчатам, сам оставшись без весельного транспортного средства, которое мне было очень нужно. Вот и стоило решить эту проблему как можно скорее. Именно поэтому, добравшись до Токио, я встал не на якорную стоянку, а пришвартовался к другой джонке. С учетом того, что у меня на палубе под брезентом якорные мины, хотелось побыстрее вернуться обратно. Получив пачку местных денег, сначала купил одежду, переоделся под местного, причем достаточно обеспеченного, молодого господина. Приобрел и наряды рыбаков, моряка и еще много чего, в частности провизию, и метнулся на джонку. Убрав сумки с покупками в каюту, разберу их позже, запер двери, вернулся на берег и пошел искать, где можно приобрести лодку. Это оказалось несложно. Я купил одну 4-весельную с мачтой, парусом. Все было комплектное. Вот это нормально, не то что прежнее. Вернувшись уже на лодке, я швартовал джонку и, найдя свободное место, встал на якорь. Почти сразу занявшись приготовлением обеда, время уже приближалось к полудню, быстро оно пролетало в делах, я поглядывал по сторонам. В заливе было солидное судовождение, что не могло не радовать. Точно пригодятся мины, не зря брал, однако пока не до них. Сидя за столом и поглядывая в открытое окно на окраины Токио, я ел похлебку из свежих овощей и мяса, а то рыба уже успела надоесть. В последние дни я стал замечать какую-то усталость, скорее моральную, как я определил чуть позже. Последние месяцы с гонкой по двум океанам, со схватками вначале с англичанами, потом с японцами, предательство во Владике, побег, снова схватки, постоянное презрение со стороны флотских, в основном офицеров, за бесчестное ведение войны некоторых. Частое их вмешательство в мои планы, все это заметно повлияло на меня. То есть мне нужен отпуск, серьезный, не на неделю, а хотя бы на месяц. Тем более сейчас было затишье. Это я один тут бегаю, воюю, а остальным русским, главным образом флотским, будто ничего не надо. Редко можно встретить энтузиастов вроде меня. Тем более вон, заперли их в Порт-Артуре. Вообще отлично, отдохнуть можно. Более чем уверен, они даже расчисткой фарватера не занимаются. Хотя там сейчас Макаров, этот сможет заставить работать. Но ведь наверняка саботируют как могут. В общем, я решил, что вытащу парней из плена, и все. Пока тут затишье, иду отдыхать. Переломить силу японцам не удалось. Теперь наши с ними на равных. Пусть тоже хоть как-то повлияют на войну. Если успею, вернусь с отдыха пораньше, подсоблю. Сейчас у меня в планах выяснить, где держат пленных. А где еще об этом можно узнать, как не в Токио? Когда узнаю, ночью с лодки поставлю мины, с борта не получится, чую, в одиночку сам подорвусь, и направлюсь на Джонки на выручку. Поближе переберусь, если они в глубине острова. Может, вообще в Сасебо? Вот такие у меня планы. А не отдохнуть ли мне в Бразилии? Я в свое время видел в телевизоре, что там знойные, безотказные красотки. Ох, оторвусь. Помыв и убрав посуду, я запер все люки и двери, проверил, как уложен брезент, которым накрыты мины, и, отчалив на лодке, погреб в сторону пирсов. Там оставил лодку среди сотен таких же. Метров 100 по ним шел, чтобы на землю ступить, после чего направился в город. По дороге с интересом смотрел, как живут местные. Низко надвинутая на глаза кепка скрывала мое лицо, так что особо я не привлекал внимания. Но, как оказалось, моя маскировка не помогла. Полицейский остановил, потребовал предъявить документы. Вздохнув, я достал документы на имя английского гражданина Уильяма Черчилля. К моему удивлению, полицейский оказался полиглотом. На плохом английском он спросил, что я делаю в городе. Ответил, что помощник инженера. Настраиваю станки на одном из строящихся заводов. И, как указано в документах, сегодня у меня выходной. Изучаю их прекрасную столицу. Документы на работу у меня были, так что не подкопаешься. Все документы настоящие. Утащил у одного англичанина, случайно встреченного утром. Полицейский, удовлетворенный моим объяснением, хотел было уйти. Однако решил, что как источник информации он мне подойдет, и спросил: «Вы не в курсе, где лагерь с русскими военнопленными?» Мой начальник сказал, что они у вас есть. Хотелось бы посмотреть. Полицейский с большой охотой ответил на мой вопрос, опять же заметно меня удивив. Лагерь в Японии с русскими был пока единственный. Находится здесь, туда даже экскурсии водят. Военнопленные содержатся в хороших условиях, офицеров держат отдельно, у них свободный выход в город в любое время. У простых моряков не так. А мне сказали, их почти 1000. Это правда? Нет, господин Черчилль. Их чуть больше 150. Было немного больше, но часть подписала согласие, что они больше не будут воевать с нами, и они были отправлены в нейтральный порт. Сейчас, наверное, на пути в Россию. Остались те, кто отказался подписать согласие. Не навоевались. Это точно, поддержал я смешок полицейского. Еще задав несколько уточняющих вопросов, я поймал конную повозку и велел вести меня к лагерю военнопленных. Он располагался на окраине столицы. Более того, с холма, где он находился, было отлично видно бухту с моим судном. При мне в котомке был бинокль, но рисковать доставать его и искать взглядом свою джонку я не стал. Тут после выхода в последних статей Эриха развелась шпиономания. В них некоторым японским адмиралам не поздоровилось. В Японии и Англии, как я узнал, меня называли преступником и военным мясником. Это простому народу на мозги капают. А вот японские военные моряки, наоборот, хвалили меня. До таких диверсий им еще расти и расти. Я у них вызывал только восхищение. Адмирал Тога в своем ответе на статьи написал об этом. Выздоравливал, как было указано в японской газете. Не навестить ли его? Мы подъехали к огороженным баракам. Вход лениво охранял японский часовой. Никакой боли охраны или вышек с пулеметами я не заметил. Охренеть, как они тут сторожат. Хотя нет, в нескольких сотнях метров была казарма, у которой кучковалось с десяток солдат. Я так понимаю, как будет сигнал, в строй встанет сотню вооруженных солдат. В принципе, большой кровью, если что, бунт они остановят. Дальше было несколько домов, наверное, там квартировали офицеры. На моих глазах из дома выпорхнула японочка, на ходу подвела губы и заспешила в сторону города. Ни хрена себе плен. Я тоже был бы не против так коротать время. Может, сдаться? Шучу, конечно, но завидно. Когда моя коляска остановилась у ворот, солдат свистнул свисток, и от казармы в мою сторону поспешил один из унтер-офицеров, видимо, дежурный по лагерю. Среди русских матросов, лениво прогуливавшихся по огороженной территории, наметилось оживление. Некоторые стали любопытствовать, кто прибыл, разглядывая меня издалека. Я вылез из коляски, велев возничему ожидать меня. Подбежавший дежурный представился и поинтересовался причинами моего появления здесь. Узнав их, с сожалением ответил, что экскурсии на сегодня закончены, они до обеда проводятся, и только к простым морякам и унтерам. К господам офицерам экскурсии не водят, но если офицеры пожелают, то могут пообщаться с гостями острова. Поинтересовавшись, кто именно из старших офицеров здесь находится, я с удивлением узнал, что капитан корейца не стал подписывать согласие на отказ воевать. Я точно знал, что он должен быть на французском стационаре, подписать соглашение, отбыть домой. А тут вдруг он оказался на англичанине. Мое недоумение прояснил сам Беляев. Спросив у унтера, не примет ли меня капитан второго ранга Беляев, тот изучил мои документы и направился к одному из домиков. Вернулся быстро. Военнопленный офицер был не против. Унтер сопроводил меня до двери и, козырнув, направился по своим делам, а я поздоровался с временным хозяином камеры, разглядывая его обитель. Картины на стенах, полка с книгами и, что вообще ни в какие ворота, телескоп в окне и сабля, висевшая на стене. Вообще дом был обставлен в европейском стиле и, надо сказать, со вкусом. Кивнув в ответ, Беляев достаточно холодно спросил: «Мистер Уильям Черчилль, насколько я помню со слов японского солдата. Надо сказать, они отвратительно знают английский, правда, русский не знают совсем. Капитан второго ранга и сам на английском говорил не совсем правильно, с акцентом, но я особо не обратил на это внимания, а подойдя и протянув руку, сказал на русском: «Не совсем так. Мое настоящее имя — Максим Ларин. Может, вы слышали обо мне?» Беляев выпучил глаза, но, надо сказать, быстро пришел в себя и крепко тряхнул мою руку. Презрение, как от некоторых офицеров, я в нем не заметил. «Батенька, я много что о вас слышал. О тысячах замученных младенцев тоже. Это из английских газет. Кроме презрения, такие заметки ничего не вызывают. Японцы их тоже ругают. Как не стыдно писать такую ложь. С чем пришли? Освободить, дать оружие и возможность воевать дальше. Такой ответ вас устроит?» — спросил я, устраиваясь в небольшом плетеном кресле напротив бывшего капитана-корейца. «Заинтересовали», — кивнул тот, с любопытством изучая меня. «Однако, боюсь, все господа офицеры вынуждены будут отказаться от вашего предложения. Впрочем, не смогу его принять и я». На мои удивленно поднятые брови он поспешил развеять недоразумение. «Вы слышали о согласии отказаться воевать с японцами?» «Да. Насколько я понимаю, вы его не подписали. В формулировках было указано не только о войне, что сейчас идет. Те, кто подписал, никогда воевать с Японией не смогут, даже если позже будет еще одна. Естественно, я на такое пойти не могу, как и офицеры с Варяга, с которыми я оказался здесь. Мы отказались подписывать эти соглашения и были помещены в этот лагерь для военнопленных. Все хорошо, но чтобы получить разрешение посещать город, мы должны были дать слово офицера, что не попытаемся бежать. Это не затрагивало моих принципов, и я дал его, как и другие офицеры. Нашу честь это также не затрагивало. В противоположном случае нас бы отправили в охраняемую зону, отдельно от матросов, Но все равно приятного мало. Как видите, бежать мы просто не можем. А офицеры с унтер-офицерами? Вот с них таких клятв не брали, насколько я в курсе. Если вам нужны опытные моряки, дерзайте. Кстати, среди матросов находится старший механик Сунгари. Сейчас военное время, и он, кажется, прапорщик по адмиралтейству. Только призвать его не успели. Практически офицер. Не такие опытные ваши моряки. Полили в Чемульпа в белый свет, как в копеечку. Но вы правы, даже такие моряки мне нужны. Насчет стармеха подумаю, пригодится. Кстати, а как вы здесь оказались? Вы же на стационаре французов должны были быть. Руднев попросил прибыть. Едва успел подняться на борт Телбота, как этот взрыв, выход и таран японского транспорта. Вот так я оказался в плену. Сам Руднев дал согласие больше не воевать, и, к счастью, матросов и офицеров отбыл на родину. Я его не осуждаю. Хорошо. Какой состав в плену? Команда только с варяга? Нет, там мешанина. Большая часть, конечно, команда с варяга, но есть и с корейца, несколько человек с парохода Сунгари и даже с десяток казаков Сунгари. Я так понимаю, вам нужно встретиться с кем-то из унтер-офицеров? Желательно. Вызвать к себе никого не смогу. С нашей встречи это может выглядеть подозрительно. Однако, насколько я в курсе, пленные занимаются подделками, и унтеры, которые имеют некоторую свободу, носят их на продажу в город. Кондуктор Желобин с корейца очень яростно был против плена и требовал продолжать воевать с японцами. Если кто и будет безоговорочно на вашей стороне, так это он. Брата потерял в бою. В лагере он числится буйным, но иногда в город его выпускают, под честное слово. Детский сад. Ясно. Благодарю. Мы еще долго обсуждали перипетии боя у Чемульпа. Потом я рассказал свою эпопею, и чтобы не вызывать подозрений, и так полтора часа общаемся, покинул домик Беляева, направившись к коляске. Тот перед уходом пожелал нам удачи. Грустный такой стоял. Описание Желобина у меня было, так что определиться, кто он, труда не составит. Когда я добрался до своего судна, уже вечерело, так что, разогрев блюдо, приготовленное на обед, поел и стал составлять план. Кстати, очень интересный вырисовывался, сам от себя не ожидал. Если в лагере действительно есть казаки, то их вполне можно задействовать, только нужно выяснить уровень их умений. Насколько я успел убедиться, казак казаку — рознь.